Глава 15. 6 сигм. Лучше, чем визит к стоматологу. В предыдущих двух главах этой книги мы бросили взгляд на один из наиболее захватывающих аспектов бизнеса – на его рост, который достигается как с помощью создания чего-либо нового, так и с помощью слияния и поглощения. В этой главе мы совершим прыжок на другой конец спектра деловой активности, чтобы рассказать, обещая очень кратко, о, наверное, самой скучной части бизнеса, которая называется «6 сигм». Сейчас я являюсь большим поклонником программы улучшения качества 6 сигм, которую в 1995 году General Electric переняла у Motorola и которой она по сей день продолжает пользоваться. Ничто не может сравниться с эффективностью программы 6 сигм, когда речь идет об улучшении эффективности эксплуатации, подъеме производительности и снижении затрат. Эта программа улучшает процессы проектирования, благодаря ей продукция попадает на рынок быстрее и с меньшим количеством дефектов. И она же способствует возникновению такого фактора, как приверженность покупателя. Возможно, самым крупным и самым неожиданным преимуществом, которое дает 6 сигм, является ее способность выращивать замечательных руководителей. Проще говоря, 6 сигм представляет собой одну из величайших инноваций, которые за последнюю четверть века появились в сфере менеджмента и являются чрезвычайно мощным средством повышения конкурентоспособности. Сейчас, когда все больше компаний по всему миру берут на вооружение программу 6 сигм, мы просто обязаны понять, как она действует, и, разумеется, применять ее на практике. И все же 6 сигм вызывает большие опасения и вносит невероятную путаницу. В течение нескольких последних лет, фактически на каждом семинаре, который я проводил в различных странах, кто-нибудь из аудитории обязательно терзал меня вопросами о программе 6 сигм. Мерилом того, насколько интересным является излагаемый вами материал, является реакция аудитории и остекленевшие глаза слушателей, которые заставляют себя прослушать длинную заумную лекцию, наполненную показом графиков и таблиц. Я, конечно, слегка преувеличиваю, но вполне справедливо то, что для многих заставить себя вникнуть в концепцию 6 сигм столь же трудно, как заставить себя сходить к стоматологу. И если продолжить аналогию с зубоврачебной практикой, то это ничуть не лучше, чем чистка корневого канала или другая столь же ужасная процедура. При правильном использовании этой программы она приносит невероятную пользу и наполняет энергией. Вы даже можете получить удовольствие от ее применения. Просто нужно понять, чем же в действительности является программа 6 сигм. То, о чем я сейчас буду рассказывать, не содержит в себе никаких технических деталей. Если вы желаете ознакомиться со статистическими данными, лежащими в основе этой концепции, или хотите узнать, что необходимо сделать для того, чтобы стать квалифицированным специалистом в области применения программы 6 сигм, то на эту тему написано множество книг, снято множество видеофильмов и составлено множество обучающих программ, которые только и ждут, когда вы к ним обратитесь. Но помня о тех целях, которые перед нами поставлены, я намерен в очень простой форме рассказать о том, что означает 6 сигм и что она делает. Этот краткий курс я называю 6 сигм для простых граждан. Под простыми гражданами я подразумеваю людей, вроде меня, которые хотели бы прослушать упрощенную версию того, что из себя представляет эта программа и почему ей придают чертовски большое значение. Такая трактовка отнюдь не призвана удовлетворить интерес ученых и инженеров, которым действительно нужно знать о статистической основе этой программы, чтобы применять ее в ходе разработки экспериментов и конструирования сложного оборудования. Итак, начнем. 6 сигм – это программа обеспечения качества, которая при надлежащем изложении и применении улучшает вашу работу с клиентами, снижает ваши затраты и создает лучших руководителей. 6 сигм достигает этого посредством снижения потери неэффективности, а также путем планирования выпускаемой продукции и внутрипроизводственных процессов с целью предоставить клиентам то, что они желают получить, причем именно тогда, когда они хотят это получить, и как раз к тому сроку, который вы им обещали. В Вполне очевидно то, что вы желаете удовлетворить потребности ваших клиентов лучше, чем это делают ваши конкуренты, независимо от того, являетесь ли вы руководителем компании Upper Crust Pizza или занимаетесь производством мощнейших реактивных двигателей. В главе, посвященной стратегии, мы говорили о приверженности потребителя и о том, что вы стремитесь накрепко привязать потребителей к вашим товарам. Но в значительной степени выполнение этой задачи определяется тем, насколько вы можете оправдать или превзойти их ожидания, а именно это помогает вам сделать программа 6 сигм. Одним из губительных для приверженности потребителей факторов является несоответствие услуг или товаров. Рассмотрим это на следующем гипотетическом примере. Вы являетесь производителем запасных частей и обещаете клиентам доставку в 10-дневный срок. Вы осуществляете заказ, который состоит из 3 поставок. Первую поставку ваши клиенты получают на 5-й день, вторую – на 10-й, а третий – на 15-й день. В среднем они получают товар в 10-дневный срок. Во время выполнения следующего заказа, включающего 3 поставки, они получают запчасти на 2-й, 7-й и 12-й день. То есть в среднем срок доставки составляет 7 дней. Казалось бы, с точки зрения потребителя это значительное улучшение. Но в действительности это не так. Возможно, вам удалось улучшить какой-то внутрипроизводственный процесс или снизить затраты, но потребитель видит в этом только несоответствие обещаниям. В случае применения программы 6 сигм ваши клиенты получили бы все 3 поставки на 10-й день, или, в худшем случае, на 9-й, 10-й и 11-й день соответственно. Другими словами, 6 сигм не имеет отношения к усредненности. Она допускает отклонения, но исключает их из области ваших взаимоотношений с клиентом. Чтобы нивелировать отклонения, 6 сигм требует от компаний полностью отказаться от старых каналов поставки и перевозок, а также от прежнего дизайна выпускаемой ими продукции. Цель состоит в том, чтобы полностью исключить лишние затраты, неэффективность и всякую возможность того, что клиента будет раздражать ваша непредсказуемость. Итак, 6 сигм – это ликвидация неприятных сюрпризов и нарушенных обещаний. Применимо к простой и сложной деятельности, а иногда вообще неприменимо. Среди множества различных применений у программы 6 сигм есть 2 самых главных. Первое. Она может использоваться для сглаживания отклонений, возникающих при выполнении заурядных, относительно простых и повторяющихся задач, то есть во время повседневной деятельности. И второе. Она может использоваться, чтобы с самого начала правильно направить осуществление какого-либо большого и сложного проекта. Существует множество примеров первого применения. Центры телефонного обслуживания, расположенные в Южной Дакоте и в Дели, используют 6 сигм для облегчения гарантии того, что после набора соответствующего номера клиенту ответят, и он получит необходимую справку. Системы обработки кредитных карт используют ее для обеспечения гарантии того, что каждый месяц в один и тот же день клиент получит точный текущий счет. Что касается второго применения, то его можно обнаружить в сфере деятельности инженеров и ученых, занятых в сложных научно-технических проектах, осуществление которых порой требует многих лет. Вкладывая сотни миллионов долларов в создание нового реактивного двигателя или газовой турбины, вы не можете позволить себе ошибиться в расчетах и обнаружить недоработки конструкции лишь на финальном этапе работы. 6 сигм с невероятной эффективностью обнаруживает эти ошибки еще на том этапе, когда проект находится на чертежной доске, а точнее на экране монитора. Вполне очевидно, что уровень теоретической подготовки и количество практических занятий по использованию этой программы зависят от того, где и каким образом вы намерены ее применить. Что касается первого применения, простая повседневная деятельность, то в этом случае уровень теоретической подготовки и практических занятий является вполне доступным. Чтобы раскрыть глубинные причины возникновения несоответствий, нужно знать, какого рода информацию собирать и каким образом ее анализировать. Строгое соблюдение правил, характерное для этого типа обучения, оказывает превосходный побочный эффект. Оно приучает к критическому образу мысли и дисциплине. В этом одна из причин того, почему мы заметили, что каждый раз, когда какое-либо предприятие испытывает на себе воздействие программы 6 сигм, ему удается улучшить не только свое финансовое состояние, но и качество своего управленческого аппарата. Все его менеджеры становятся руководителями более высокого класса. Что касается второго применения, то здесь все по-другому. Здесь нужен высокий, более сложный уровень обучения и статистического анализа. Сам я никогда не проходил подобного курса обучения, но из весьма положительного опыта, полученного General Electric в области проектирования реактивных двигателей и турбин, я знаю, что это обучение дает хорошие результаты. Но не совершите ошибку. 6 сигм применимо вовсе не для каждого вида работы, выполняемой сотрудниками вашей компании. Попытки применить ее к творческим видам деятельности, таким как, например, составление рекламных текстов, выдвижение новых предложений в области маркетинга или планирование разовых финансовых операций, из которых состоит инвестиционная деятельность банков, имеют мало смысла и сопровождаются постоянными пробуксовками. 6 сигм применимы для постоянно повторяющихся внутрипроизводственных процессов и для разработок новой сложной продукции. Именно в этих областях она оказывает наиболее значительное воздействие. Так зачем же паниковать? Здесь вы можете задать себе вопрос, если 6 сигм настолько проста, почему же она вызывает такую тревогу и вносит такую путаницу? Вероятно, по причине того, что ее так преподносят людям. Во многих случаях высшее руководство нанимает на стороне специалистов, ученых, статистиков, инженеров или консультантов по программе 6 сигм для того, чтобы они проповедовали новые учения. Эти специалисты, хотя и действуя из самых лучших побуждений, начинают вносить смятение в ряды сотрудников, показывая им сложные демонстрационные схемы, от которых мог бы прийти в восторг лишь профессор Массачусетского технологического института. Но что еще хуже, они зачастую представляют эту программу как панацею от всех болезней, которыми страдает компания. И для этого они не жалеют своих усилий. Несколько лет назад исполнительный директор одной известной компании по производству потребительских товаров нанес мне визит с целью выяснить, как я отношусь к программе 6 сигм. «Мы как следует подготовились к тому, чтобы начать пользоваться программой», — заявил он. «Мы уже пригласили нескольких специалистов по статистике из таких мест, как Университет Карнеги Меллона, и пытаемся найти еще некоторое количество подобных специалистов». Тогда я, помню, подумал, да этот бедняга точно хватил лишнюю дозу кулейда. Я изложил ему свое отношение, правда, в несколько иной форме. «Возможно, специалисты по статистике — это и замечательно», — сказал я ему. «Но для осуществления намеченных относительно простых проектов потребуется, чтобы каждый сотрудник компании разбирался в программе 6 сигм. Специалисты со стороны только напугают ваших людей». Он ответил, что подумает над моими словами, но мне кажется, это было сказано только из вежливости. Он считал, что 6 сигм — это сфера деятельности специалистов, которые не входят в штат сотрудников его компании. Со временем большинство людей начинает понимать суть этой программы и разбираться в том, где можно и где нельзя ее применять. Более того, всего через несколько месяцев после того, как она начинает действовать, они получают возможность оценить те конкурентные преимущества, которые она дает. На этом этапе они обычно сами становятся проповедниками программы 6 сигм. Поэтому, когда вы в следующий раз о ней услышите, не зарывайте голову в песок. Как только вы усвоите аксиому «отклонение – это зло», считайте, что вы уже на 60% являетесь специалистом по внедрению программы 6 сигм. Чтобы набрать остальные 40%, надо искоренить зло.